Глава пятая, в которой вы вновь оказываетесь в нашем времени и со славной компанией барона Анри отправляетесь на остров Крит. Если Анри что-то задумал, он делал это быстро. София еще пила свой кефир в клинике на берегу Женевского озера, а команда во главе с бароном отправилась в поездку, похожую на обед мушкетеров под пулями врага в форте Ла-Рошель. Когда в высших мирах полная неразбериха, следует тщательно маскировать собственные планы. Так опытный лис уходит от охотников, даже зимой, когда следы четко видны на снегу. Он забегает вперед, делает петлю, выходит на свой след и идет по собственным отпечаткам, лапа в лапу. Успех операции в том, чтобы вовремя сделать большой прыжок в сторону, в место, где следы не видны. Например, на поваленный ствол дерева, а затем умчаться прочь. Тогда охотники будут без конца ходить по кругу, недоумевая, куда исчезла добыча. Барон часто использовал тайные закоулки мироздания, где на время пропадал для всех. Пусть высшие силы думают, что контролируют каждый его шаг. На самом деле они видят лишь фантом, петлю на снегу. Такие уголки существуют как бы между мирами. Попасть туда можно, либо зная секрет входа, либо совершенно случайно. Впрочем, все нелепые случайности нашей жизни слишком похожи на рояль в кустах нерадивого режиссера. Бывает, что самый обычный человек вдруг оказывается на зачарованной поляне в лесу. Или обнаруживает незнакомую площадь в городке, где гулял сотни раз. Или заберется куда-нибудь в глушь, на гору, и вдруг обнаружит пару увесистых камней, испещренных мудрыми, но трудноисполнимыми заповедями. Второй раз найти это место трудновато. Оно ускользает, прячется от глаз, как зеленая дверь Уэллса. В одном из таких зачарованных уголков вселенной жил старый знакомый барона, про которого людьми было сложено столько небылиц, что отделить правду от лжи можно было бы только скальпелем. Но не будем забегать вперед. События и так очумело мчатся, не оглядываясь по сторонам. Самолет доставил команду на Крит. От аэропорта проехали на северо-восточное побережье. Там пересели на катер, который за пару минут привез их на крохотный островок, где на вершине холма живописно расположилась средневековая венецианская крепость. В начале XVIII века цитадель захватили турки. В XX веке греки с античным коварством, достойным Одиссея, изгнали чужеземцев. Для этого собрали прокаженных со всей страны и отправили на остров. Турки бежали сами. Сотни неизлечимо больных построили дома и доживали свой век в поселке у подножия бастиона. Но и силы небесные оказались не лыком шиты. Со свойственным им мрачным юмором создали проход в зачарованную страну из этого жуткого места. Некоторым несчастным удавалось обнаружить путь, но они умирали у дверей в волшебный мир, потому что попадали лишь в тамбур, а далее необходимо было преодолеть лабиринт. А вот это мог сделать далеко не всякий. Лепрозорий существовал до 60-х годов XX века. Теперь сюда наведывались лишь отчаянные туристы. Катер пришвартовался к крохотному причалу. Холодный осенний ветер норовил куснуть нос. По небу мчались угрюмые серые клочья. Жухлая трава отчаянно цеплялась за камни, чтобы не улететь неведомо куда. К венецианской крепости на пологий холм поднималась дорога, по которой тащилась группа замерзших любителей древности. Но Анри уверенно повел компанию в сторону, по незаметной крохотной тропе вдоль берега. Здесь не было никого. Лишь ветер насвистывал что-то мрачное. Да затеяли свалку свинцовые волны. Они ссорились, толкались и выбрасывали друг друга на берег, к развалинам домов прокаженных, вылезающих из земли могильными плитами. Сияли пустые глазницы окон. Старое горе лезло колючей травой из каждой щели. Мох давно заменил цемент на раствор, а густые слезы ржавчины выили металл. Спутники притихли. Даже Максим не цитировал святые писания. Андрей придерживал Ольгу за локоть. Замыкал шествие Вадим, который то и дело озирался. Наверняка что-то чувствовал. Людские страдания оставляют след, медленно тающий во времени, как кровь раненного зверя на снегу. Скоро идти стало совсем трудно. Тропинка исчезла, и они шагали по осыпающейся каменистой крошке. На вершине холма красиво и грустно возвышалась крепость. Но барон не рекомендовал ее фотографировать. Призраки не любят, когда их территорию превращают в балаган. И мстят особо беззаботным любителям селфи. Если бы кто-то догадался опубликовать статистику несчастных случаев с туристами-фотоохотниками, многие излечились бы от страсти снимать все подряд. Анри огляделся, разыскивая взглядом характерную скалу. Руины домов жались к ней, как дети к маме. «Будьте любезны, ступайте за мной след в след», — сказал барон. Он нырнул под нависший козырьком выступ и остановился в квадрате стен, уцелевших от древнего строения. Все вокруг было облицовано серым лишайником да сухой бурой травой, густо покрытыми пометом птиц. Лишь посреди шла относительно чистая тропинка. Над головой виднелось голое серое небо. Потолок растаял за десятилетия, оставив от себя оплывшие бугры на полу. Дневной свет здесь заметно потускнел и даже съежился. Вдобавок вокруг царило противоестественное безмолвие. Ни звука, ни посвиста, ни шелеста волн. Лишь гулко трещал гравий под ногами. Энри остановился, поджидая спутников. Они выстроились в странную вереницу и двинулись, медленно переставляя ступни. В сумеречном сиянии поверхность под ногами выглядела куском марсианского пейзажа, только сильно загаженного. Камень льнул к подошвам, пытался втянуть гостей внутрь своей утробы. Оказалось, что несколько метров могут быть большим путешествием. С каждым шагом противоположная стена словно отодвигалась. Появился трупный смрад, запах гнилой пыли. Вдруг Андрей чихнул. Звук раздался оглушающим взрывом. Все вздрогнули. «Извините». «Будь здоров. Иди след в след, пожалуйста». Барон перелез через плоский блок, перегораживающий комнату. Они поднялись по нескольким корявым ступенькам, втиснулись в узкую щель между камнями и вышли наружу. Солнечные лучи ударили в глаза. Тучи где-то сгинули. Впереди простирался галечный пляж с небольшим деревянным причалом. Рядом, как грустные собаки, сидели на цепи видавшие виды лодки. Над головой на холме живописно торчали руины крепости. В природе вновь родились звуки. Кто-то мелкий верещал в кустах. Волны раскатисто смеялись. Казалось бы, тот же самый берег, что и сотню метров ранее. Но что-то в окружающем пространстве изменилось. Стало теплее, ветер утих. Трава казалась зеленее и одуряюще пахла специями от супового набора. Андрей потопал ногами, потом принялся шаркать подошвы о песок, соскребывая прилипшую грязь. Он оглянулся на оставшуюся позади странную комнату и спросил. «Что произошло, если бы я там сделал шаг в сторону?» «Перемазался бы, как свинья», — улыбнулся барон. «Похоже, здесь уже другой мир», — заметил Вадим. Он подошел к морю и внимательно разглядывал видневшийся рядом материк. «Это лишь предбанник. Сейчас будем настойчиво стучаться в дверь», — ответил Анри. «Ищите и найдете. Стучитесь и отворят вам», — привычно процитировал Максим. «Именно!» — поддержал барон, направляясь к лодкам. «Теперь надо переплыть залив, вновь вернуться на Крит, уже в другом мире, а там и дверь». «Где Харон? Перевозчик?» — уточнила Ольга. «Здесь самообслуживание», — ответил Анри. Он услышал, как притихший Андрей сказал подруге. «Уволили Харона нахрен. Экономят». Они все поместились в одно из убогих суденышек. Весла лежали на дне. Вадим уверенно выгреб за линию прибоя. Путешествие было недолгим. Бухта на противоположной стороне оказалась песчаной. Волна и мощный рывок весел выкинули лодку прямо на песок. Анри спрыгнул, галантно подал руку Ольге. Это был совсем другой Крит. Никакого прибрежного городка, откуда они отправлялись на катере. Вокруг ни души. Воздух дрожал от чистоты и свежести. Пахло морем, цветами, песком. Тихо шелестели ставшие ручными волны. Здесь они не буйствовали, а рассказывали друг другу небылицы и ахали от впечатлений. Щебетали непуганные птицы. Выбеленный песок казался только что заботливо подметенным. Мошки роились в воздухе с назойливым жужжанием, обещали хорошую погоду. Пришлось сделать паузу, чтобы пережить приступ сходящей благодати. За долгую жизнь барон составил точное представление о строении мироздания. Оно совершенно бессмысленно. Имел он и четкое мнение о смысле жизни. Его не существует. А управляет всем этим хаосом кто-то безумный. Нет у него человеческого ума, логики, морали. Лишь в отдельных событиях цивилизации была логика. Именно там, где, как полагал Анри, он лично разрабатывал сценарий истории. Барон гордился своим вкладом в божественный замысел. Взять хотя бы проект «Ренессанс». Гениальная разработка смелой идеи. К сожалению, не все на небесах ее оценили. Там не любили новшеств. В мире, созданном по божественному замыслу, любые перемены к худшему. Со временем барон остыл и старался делать то, что указывали. До недавнего времени, когда все уткнулись лбом в апокалипсис. «Что теперь?» — нетерпеливо спросил Андрей. Ольга ткнула его локтем. «Не лезь поперек батьки». Анри прошел к густым зарослям цветущих лиан и плющей. То, что оказалось высокой дюной, на самом деле было каменной стеной, уходящей в обе стороны от прибрежной полосы. «Мы пришли», — негромко сказал он неизвестно кому. На первый взгляд ответа не было, но вот рядом с ним появилось облако из пляшущих комариков. Компания жизнерадостных букашек с каждой секундой увеличивалась, и скоро перед глазами оказалась роящаяся колонна. Солнце золотило крохотные крылышки, и казалось, что внутри горит огонь. «Облачный столб», — восхищенно произнес Максим. «Я представлял себе библейское чудо более грандиозным». Явление приветливо кивнуло вершиной и двинулось вдоль берега. «Идем за ним», — кивнул барон. Они прошли десяток метров, и, ведомые таинственным облаком, оказались перед арочным проемом, украшенным барельефом быка с частично отломанными рогами. Рядом стояла скульптура, изображавшая этот же персонаж, но к голове зверя крепилось человеческое тело. Композицию украшало наспех процарапанное короткое греческое ругательство, с уточнением, что некий Фидул здесь был и остался недоволен. Из отверстой пасти входа тянуло прохладой, плесенью и запахом неминуемых проблем. «Лабиринт Минотавра», — вновь проявил эрудицию Максим. Анри кивнул. В мифическом лабиринте царил сумрак. Когда глаза привыкли к темноте, впереди открылись каменные коридоры. В тени свечение столпа не только не угасло, но стало еще более ярким. Теперь облако казалось огненным. В его мерцающем свете было видно, что стены обшарпаны и исписаны разнообразными словами и изречениями, весьма далекими от высокого литературного стиля. Видимо, обычным людям удавалось посещать эти места, но вот выбраться наружу оказывалось значительно сложнее, чем попасть внутрь. Об этом говорили подобие самодельных лестниц из кусков веток и стволов, приставленные к стенам. Тут же валялись выбеленные временем человеческие кости и черепа. «А что, можно перелезть?» — поинтересовался Андрей. «Не советую», — коротко объяснил Анри. «Лабиринт хищный и безжалостный. Здесь же были люди. Они смогли выбраться обратно?» «Все тропинки ведут обратно», — улыбнулся барон. «Чтобы пройти вперед, надо стать трупом, причем хорошо соображающим. Потерять дорогу несложно, сложно найти». «Выходит, нас сейчас грохнут», — вновь уточнил Андрей. «Не беспокойся, мы гости. Нас пропустят живыми. Может быть». Мошки уверенно вели компанию по лабиринту. Дорога шла вверх, проход стал узким, и над головой появился свод. В тоннеле гулял злобный сквозняк, тьма сгустилась. Волшебный столб явно экономил энергию и почти не освещал пространство. Максим споткнулся о выпавший из стены камень и произнес фразу, которую в Библии не найдешь. С каждым шагом сумрак уплотнялся, и вокруг появлялся запах сырой земли, будто они шли в подземелье. «Андрей, дай руку. Я хорошо вижу в темноте», — услышал Анри слова Ольги. Наконец коридор расширился. Вновь появились свежесть и аромат цветов. Солнечные зайчики заплясали по каменным стенам. На выходе встречала Арка, сестра-близнец входа, но без автографа Федула, который не смог сюда добраться. Они оказались на вершине холма, который выглядел красивой театральной декорацией. Оливковая роща, синее небо, барашки облаков, трепетные тени. Рисуй и продавай туристам. Греция в первозданном виде. Пожалуй, не хватало влюбленной пары в античных хитонах. Анри знаком приказал всем остановиться. Прислушался. Показалось, что и роща с облаками замерли, уставившись на гостей. Из густой тени вышел крепкий пожилой грек с неприятным взглядом змеи, дождавшейся вожделенной мышки. Смуглое лицо венчалось пережженной лысиной. По-людоедски топорщились черные брови. Всклокоченные темные заросли торчали из ушей и ноздрей огромного носа. На этом лице все было чересчур большим и иссушенным временем. Даже бородавка на щеке. За жутким типом, как верный пес, тащился мрачный бык, который тоже выглядел загорелым до золотисто-коричневого оттенка. Парочка казалась персонажами из убойного триллера. Анри приветливо раскинул руки. «Мина, старый разбойник, давненько мы не виделись». Они обнялись. Бык вежливо стоял поодаль, изучая пришедших. Анри представил своих спутников. Грек широко улыбнулся, став от этого еще страшнее. Пожал руки мужчинам, приобнял Ольгу. «Рад я любезным гостям несказанно. Грустно бывает нам с Тавром в отсутствии дела. Скука отважнейших дух поражает. Путников нет, чтоб их с радостью скушать!» Он захохотал, будто сказал невероятно смешную шутку. Бык тоже улыбнулся и фыркнул. «Ну, значит, все в порядке», — подумал барон. «Раз дурачится, значит, новая компания не вызвала раздражения. И это хорошо. Древние часто бывают непредсказуемы. Когда человек не смотрит телевизор, не читает газеты, не говорит по телефону, трудно понять, о чем он думает. Когда-нибудь и он, Анри, окажется на пенсии в затерянном уголке мироздания и будет рад приходу любого гостя. Со временем надоест бесконечно любоваться оранжевыми закатами и розовыми восходами, вглядываться в черноту ночи, наблюдать, как море меняет цвет, как цветы шпионят за солнцем, поворачивая свои головки. Пенсионерам быть скучно. «Веди нас, старый друг», — произнес он вслух. Они прошли прозрачную оливковую рощу. Деревья кивали ветками, усыпанными фиолетовыми ягодами. Они гнулись под тяжестью собственных плодов и ждали сбора урожая. Так ждут женщины разрешения от беременности. Со страхом и гордостью. День выдался удивительный, по-летнему теплый. Такое бывает глубокой осенью, когда природа словно спохватывается, что время уходит и надо радоваться молодости. За рощей показался типично греческий дом с белыми стенами, синими ставнями и просторной деревянной верандой, увитой виноградными лозами. Ветки сосен ласкали черепичную кровлю. Античными колоннами стояли древние кипарисы. Мину накрыл стол на веранде. На скатерти с цветочным орнаментом стояли десятки блюд. Румяные, посыпанные розмарином лепешки, скрывали тайну своей начинки. Они лежали стопками, будто мальчишки, затеявшие кучу малу. Красные помидоры изнывали соком от ласки крупной соли. Черные оливки окружали куски белоснежного сыра, как войска, осажденную крепость. Увесистый куб феты не давал убежать салату из крупных кусков сладкого перца, огурцов, колечек красного лука, помидоров. Возглавляла стол мусака, толстая, высокая, из многих слоев баклажана, баранины, помидоров, сыра. Потом компания, разомлевшая от еды и тягучего греческого вина, переместилась в сад. Тело требовало отдыха. Они расселись в уютные плетеные кресла под старой, умудренной жизнью сосной. Видимо, молодость дерева была бурной, верхушка куда-то пропала. Может быть, когда-то юную и наивную сосенку пообломали безжалостные морские ветры. Или откусила макушку злая коза. А, скорее всего, какой-нибудь сорванец-малец взял да и оборвал наивной дурочке зеленую горделивую стрелку. Сосна не погибла. Она сделала правильный вывод — не высовываться. Теперь из могучего неохватного основания росли три ствола, которые по горькому опыту не торчали вверх, а предпочитали распространяться вширь. Множество мощных веток толщиной в хорошее дерево образовали подобие просторного шатра. Лучи послеполуденного солнца с трудом пробирались сквозь крону. Те, которым все же удавалось пролезть, образовали легкую вязь из солнечных зайчиков на золотистом ковре сосновых иголок. Этот орнамент неторопливо сдвигался, менял рисунок вслед вязкому, как янтарь, времени. Пахло нагретой хвоей. Пришло время взаимных воспоминаний и расспросов. «Поведай, Анри, как поживает друг твой старинный, Митераном которого кличут?» «К сожалению, умер в прошлом веке». «Помолимся Зевсу. То-то, смотрю, его хоронили. Так и подумал, что умер». Но вот и тема отсутствующих друзей себя исчерпала. Барон положил ноги на низкий соломенный пуфик. Он разглядывал холм, который спускался к пронзительно-синему заливу, где виднелась оставленная лодка. Через рощу к морю вела тропинка. Она пропадала внутри каменных стен лабиринта. Сверху он походил на разрез безумно вычурной раковины со множеством переплетенных спиралей, которые формировали сложный магический механизм. Волшебные конструкции разбросаны в мироздании в огромном числе. Наша Вселенная напичкана таким количеством невероятных штучек, что они уже вываливаются в щели между мирами. Никто не знает, откуда они появились. Может быть, это результаты безумных экспериментов божественной фантазии, что-то вроде брошенных и забытых игрушек. А возможно, наоборот, играют ключевую роль в жизни Вселенной. До истины не докопаешься. И надо ли пытаться? Предположим, наступит внезапное просветление и понимание смысла этого странного мира. Но тогда покажется бессмысленным само желание в этом разобраться. Может быть, не стоит бояться старости? Есть счастье в неторопливом наблюдении за янтарной каплей, падением лепестка, махом крыльев, сомлевшей на солнце бабочки. Жизнь состоит из мгновений. События могут быть разными, плохими и хорошими, но мгновение всегда безмятежно. С вежливым восточным поклоном из глубин памяти вышла старая притча и принялась вещать, тихо и значительно. Однажды за монахом погнались два тигра и загнали его к обрыву. Заметив лиану, человек стал спускаться вниз. Повиснув, увидел, что один тигр ждет наверху, а другой уже поджидает жертву внизу. Вдобавок прибежала какая-то зловредная мышь и принялась грызть лиану. Еще минуты и смерть. Но тут монах увидел красную землянику, до которой можно было дотянуться рукой. Он сорвал и съел самую вкусную ягоду в своей жизни. Притча закончила речь, поклонилась и неторопливо ушла. Тишина была продолжением слов и тоже участвовала в разговоре. Кузнечики и цикады дополняли паузы речитативом своих былин, и никому не хотелось их прерывать. Напротив Анри, вытянув загорелые босые ноги, сидел Мино. За его плечом из зеленых глубин выглядывала голова быка. Тот задумчиво что-то пожевывал и громко дышал, время от времени фыркая, словно слышал в беседе что-то забавное. По правую руку от необычной пары сидели Андрей с Ольгой, слегка отодвинув свои кресла подальше от быка. По левую — Вадим и Максим. Все с интересом смотрели в сторону моря. Там новая лодка причалила к берегу и высадилась компания туристов. «Как они попали сюда?» — спросила Ольга. «Возможно, случайность», — ответил барон. «Видели, как мы шли по берегу и пошли вслед». А в это время туристы искали тропу к симпатичному домику на вершине холма. Мысль о том, что не все внешне привлекательные объекты следует посещать, похоже, не приходила им в голову. Сверху было видно, как маленькие фигурки бродили по пляжу, но так и не нашли ни входа в лабиринт, ни тропы наверх. Повезло. Везунчики вернулись обратно и устроили пикник на пляже с песнями и танцами. Расстояние скрадывало мелодию, оставляя лишь зажигательные фрагменты. Слов не было слышно, но наверняка речь шла о прелестях семейной жизни и прочих нравственных ценностях. «Удобная вещь твой лабиринт», — произнес Андрей. «Любопытные чудаки не беспокоят». «А если кто-то все же найдет дорогу?» — поинтересовалась Ольга. Бык фыркнул. «День роковой станет для этих несчастных», — негромко молвил Мино. «Тавр, будь достоин беседы. Стыдно слюни пускать на гостей». Бык кивнул. Андрей наслаждался отсутствием событий. Идеальное место для желающих переждать, затаиться, просто отдохнуть. По крайней мере, несколько дней. Всем великим время от времени приходилось делать паузу в своей бурной жизни. Иисус провел долгих 40 суток в пустыне, Будда 7 недель в медитации. Пусть мироздание сбросит пар в его отсутствие. Пошумят, повоюют и успокоятся. Пора было поговорить о тайном Джокере, спрятанном в рукаве. Скорее всего, здесь мироздание их не видит и не слышит. Он как хитрый лис отпрыгнул в сторону от своего следа. Пока еще охотники сообразят. Хотя никогда не надо недооценивать чужие возможности. В таких странных реальностях невероятное более чем вероятно. Хотя рисковать иногда стоит, так сказать, взять быка за рога. Он с улыбкой посмотрел на Тавра. Тот ответил нежной ухмылкой, отрицающей такую возможность. «Дорогой Мино», — начал Анри, — «будь любезен, расскажи нашим друзьям про красную корову». Мино почесал затылок, сначала себе, потом быку. «Тайна великая эта. Часто, поверь, люди пытались загадку узнать. Лишь с разрешения богов можно ответ получить. Ну не будь бюрократом, дорогой друг. Ты же знаешь, что у меня есть необходимый допуск». «Речь о друзьях твоих юных. Право имеют они. Будет ли слово мое верным тебе заверением?» Анри решил употребить привычную для собеседника форму речи. Похоже, сработало. Грек кивнул и произнес. «Точный ответ дать без раздумия сложно. Дай приблизительный». добавил бык. Андрей испуганно отпрянул. Андрей покачал головой. «Твой рассказ вдохновляет, но можно не настолько приблизительно». Аудитория вызвала солидарность деликатным покашливанием. «Как же давно это было!» — начал Мина, удобнее усаживаясь в кресле и глубокомысленно морща лоб. «Вечно великий Господь вызвал к себе Моисея с другом его. Во мраке горной пещеры, будто в логове зверя, открыл им ужасную тайну». «Пожалуйста, попроще, без драматизма», — посоветовал Анри. «Хорошо, кратко скажу. Повелел им Господь привести обогренную в пурпур телицу». «Рыжую», — уточнил Вадим. «Нет, красную, чтоб без изъяна». «Где ж такую взять?» «Об этом есть в Библии», — вспомнил Максим. «Не перебивай», — возмутилась Ольга. Мина поднял вверх палец и повторил. «Красную, чтоб абсолютно рек всемогущий, а затем повелел записать наставление. В пустошь телицу гоните, в самую даль от людей. Там и убейте особо». Грек остановился, страшно сверкнув глазами. «Как особо?» — заинтересовался Вадим. «Вам не скажу, это тайна». Анри покладисто кивнул. «Детали не нужны. Будь любезен, говори суть». «Рек им, Господь, сверху большого костра положите телицу, а в пламень добавьте кедр ливанский и сопотраву да красные ничи». Максим, как всегда, блеснул эрудицией. «Смоле ливанского кедра приписывают магические свойства. У индусов считается, что она проводник энергии вселенского огня». «Сказано точно», — согласился Мино. «Особо велел им Господь тело свое обмывать, ведь процедура опасна, хуже смертельного яда». «Не корова, а прямо химическое оружие», — вновь заметил Вадим. «Не перебивай», — повторила Ольга. «А потом?» «И говорил им великий, костер угасите вином и пепел возьмите там, где огонь бушевал. Мойте все время одежду, после хитоны сожгите, а сами в реке искупайтесь». Мина сделал паузу, дав возможность всем представить процедуру. Потом продолжил. «Пепел смешайте с водой, будет волшебное зелье. Если кто выпьет, изменится сразу, но не снаружи, а в сути». «Поменяется генный код», — предположил Вадим. «Вроде того», — согласился Мино. Потом хитро улыбнулся. «Только поведай мне, старцу, что генным кодом зовешь». Бык фыркнул. Но Вадим не дал себя сбить. «Но это информация о человеке, записанная в его клетках». «Да, справедливо. Суть поменяется сразу. Был человек душегубом, но станет мгновенно хорошим, богопослушным и добрым». «А наоборот, тоже работает. Был праведником, а превратился в разбойника». Мина пожал плечами. «Нет людей без греха. Праведен только Господь!» «Грешны мы и яко свиньи в колу валяемся», — процитировал Максим отрывок из православной литургии. «Ты достал своими цитатами», — проворчала Ольга. «Почему свиньи?» — не понял Андрей. «Это образ», — пояснил Максим. «А корова?» «При чем тут корова?» «А свиньи?» «Чё привязался к человеку? Пусть ловит кайф от христианских текстов», — ткнула Ольга приятеля в бок. «Суть в том», — начал было Максим. «Все, заткнулись со свиньями», — остановила дискуссию Ольга. Бык фыркнул. Андрей вдруг покачал головой, словно отгоняя назойливую мысль, но все же сказал. «Пепел, смола и вода — древнеегипетский рецепт чернил. Написать можно буквы всякие». Подруга строго на него посмотрела. «Это тут при чем?» «Не знаю», — развел руками Андрей. «Пришло в голову». Барон Анри с удивлением посмотрел на парня. Этот чудак только что сказал поразительную вещь, которую никто не заметил. Чернилами из пепла можно написать буквы. Религию утверждают, что Вселенная — это слово. Хотя никто толком не понимает, что это значит. Слово состоит из букв. И эти крохотные символы — части мироздания, как клетки — части нашего тела. Или значки, цифры, буквы — части компьютерной программы. Сдвинь клетки тела, и возникнет болезнь. Измени цифру, и компьютер собьется. Поменяй согласную, и все вокруг станет другим. Совсем не прост этот первозванный Андрей. Знать бы еще, для чего он позван. Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным. И у каждого мгновения своя забота. Сейчас, чтобы спрятаться от потусторонних соглядатаев, разум должен затихнуть, прикрыться шапкой-невидимкой. Барон неплохо преуспел в искусстве проскользнуть между Богом и дьяволом и при этом никого не задеть. Лучшая дипломатия — это ее отсутствие. Трудно нападать на человека, которого нет. Он представил себя растением, Его длинные корни переплелись, создавая видимость кресла, а на самом деле глубоко уходили в тело холма. В теплом верхнем слое он обнаружил дружелюбное касание сосны. Ниже земля была прохладной и насыщена камнями. Далее шли скалы, впускающие его внутрь своих расщелин и трещин. Проникновение туда было приятным, сродни сексу. Главное, что не требовалось говорить, думать, объяснять. Забираться вглубь своей биографии. Слишком хорошо он был знаком с чудодейственным пеплом. Возможно, лучше, чем кто-либо из людей. Теперь он, человек не первой старости, мотается по миру, пытаясь сделать так, чтобы зло и волки были сыты, а добро с овцами оказались целы. Откуда-то издалека доносился голос Мино. «Тайна великая в том, что пепел коровы пурпурной может помочь мирозданию страшный конец пережить». Максим подтвердил. В книге пророка Даниила говорится, что при конце света очень пригодится пепел красной коровы. «И нет объяснения, почему?» — продолжал любопытствовать Вадим. «Все, что касается этого вопроса, крайне загадочно. Мудрец Соломон утверждал, что красная корова — единственное в мире, что он не может понять». «Может быть, это что-то вроде живой воды?» — высказал предположение Андрей. «Хочешь быть умнее Соломона?» — Ольга толкнула его в бок, отчего голова Андрея качнулась, оказавшись у морды быка. Тот повернулся и лизнул подставленную щеку огромным розовым языком. Максим продолжал. «Думаю, пепел делает невозможным страшный суд. Представьте, только что человек был грешник, но теперь он праведник. Или наоборот, всю жизнь молился, постился, смирял себя и вдруг стал грешником, еще не успев совершить ничего плохого. За что же его судить?» Вадим кивнул. «Словно из прокуратуры украли все личные дела обвиняемых. И к чему это приведет?» «Возможно, к отмене суда и конца света. Как вариант, человечеству будет дано время проявить себя в новом качестве. Хотя на первых порах все начнут вести себя странно. Народы и правительства будто свихнутся». «Вирус повального безумия!» — поддакнул Андрей. Анри лишь слегка прислушивался к беседе. Главное, чтобы потусторонние сыщики не узнали об этом разговоре. Сюрприз удается, если он неожиданный. С помощью пепла можно было бы перепутать все планы мироздания. И конец света отменился бы по чисто технической причине. Барона охватило чувство спокойствия. Все получится. Как приятно ветерок касается кожи. Нежно, как пальцы любимой женщины. Он закрыл глаза. Голос Вадима доносился словно издалека. «Скажите, уважаемый Мина, а когда-нибудь уже изготовляли это таинственное вещество?» «Трудно сказать достоверно. Говорят, будто в древности уже сожжено 9 пурпурных телиц. Пепел был собран и спрятан в храме царя Соломона, а перед его разрушением вывезен в дальние дали». «Это где-то в 70-х годах нашей эры?» — уточнил Максим. «Верно, в те годы. Помню суровое время». Вадим покачал головой. «Кажется, что-то читал. Таинственный артефакт храма, спрятанный во время Римской войны, искали Наполеон Бонапарт, тамплиеры, розенкрейцеры, масоны, даже Гитлер. Результат неизвестен». Барон Анри почти задремал, но вдруг что-то разбудило его. Он тревожно оглянулся. Рядом чувствовалось что-то незримое присутствие. От этого под сосной вдруг стало тесно. Казалось, воздух сгустился. Тонкая липкая паутина затянула пространство. Где-то на краю сознания возник монотонный пульсирующий низкий бас, будто кто-то огромный дышал ему в ухо. Сбивало с толку, что в какой-то момент звук раздвоился. Словно один из источников продолжал напряженно дышать, но иной расслабленно похрапывал. Мелодия выходила вычурная, похожая на дуэт, исполняемый засыпающими певцами. Цикады осторожно попытались одолеть вторгшихся нарушителей тишины, но мгновенно сконфузились, и решили умолкнуть от греха. Анри посмотрел на быка. Тот, в свою очередь, уставился на барона. Он думал, что скрылся от мироздания. И, похоже, ошибся. Безопасность этого места оказалась преувеличена. Надеялся, что хотя бы на несколько дней может выкинуть из головы все потусторонние интриги. Надо срочно увести разговор в сторону. Барон хотел было рассказать забавную историю о современных попытках вывести красную корову с помощью генной инженерии, но сумел лишь с трудом приоткрыть губы, тело не слушалось, дыхание перехватило. Резкий порыв ветра, налетевший неведомо откуда, качнул ветки сосны. Сотнями бурых стрекоз вниз посыпалась сухая хвоя. Анри знал, что будет дальше, поэтому не удивился, когда вместо сосновых иголок в воздухе зависли знакомые буквы неведомого языка. «Ты начинаешь сердить меня?» — плясали символы танец гнева. «Зачем эти лекции? Почему София жива?» «Добрый день. Рад вас видеть вновь. Девушку отправил в клинику, чтобы ее убили не в моем доме. Зачем лишние разговоры? Вопрос нескольких дней», — попытался мысленно оправдаться Анри. «А что тебя занесло в этот мир?» «Навестил старого приятеля. 2 недели законного отпуска, простите». «С 2 боевыми магами?» «У них тоже отпуск. Вот и присоединились за компанию. Случайное совпадение», — лукавил Анри, отмечая, что отсутствие дыхания и остановка сердца способствуют бессовестной лжи. «Врешь и не краснеешь. Случайностей не бывает. И ты это отлично знаешь. Вы, конечно, правы, но так происходит в теории. На практике бывает, что случайное происходит случайно. Конечно, с очень низкой вероятностью, стремящейся к нулю, с увеличением числа реализаций в сторону бесконечности. В разговоре с начальством неплохо вставлять многозначительную ерунду. Барон представил, как где-то в неведомом измерении пытаются осмыслить сказанное. Хорошо бы там не были сильны в теории вероятности. Пляшущие буквы застыли. Потом их движения стали еще более нервными и даже яростными. Некоторые иероглифы валились на бок в эпилептическом припадке. «Сиди и смотри, умник!» — возникла бешено вибрирующая надпись. Тело оказалось полностью парализовано, но он видел, как в заливе появились еще 2 большие лодки. Их борта блестели черным глянцем. На песок проворно выскочил 10 молодцев в ярких золотисто-вишневых костюмах матадоров, расшитых стразами и блестками. Облачение дополняли головные уборы в виде черных треуголок. Туристы на берегу находились в завершающей стадии пикника. Они уже спели все песни, выпили всю припасенную греческую водку и поэтому ничему не удивлялись. С восторгом принялись фотографировать пришельцев, полагая, что присутствуют при бесплатном костюмированном шоу. Похоже, кроме него эту сцену никто не заметил. Все были поглощены интересной беседой и не смотрели на берег. Барон попытался крикнуть или подать знак, но с таким же успехом это мог бы проделать кусок камня. Вдруг Максим посмотрел в сторону залива и оживленно произнес: «Посмотрите! Там творится что-то необычное». Анри мог только мысленно возликовать. Кто еще способен в нужный момент бросить взгляд в правильном направлении? Только Максим с его неестественным везением. В это время новоприбывшие проворно миновали пляж и мгновенно углубились в лабиринт, ведущий на вершину холма. Они двигались бегом, слаженной плотной группой. Сверху их шапки превратились в один черный комок. Казалось, что большой черный бык стремительно несется между каменных стен. Странно, но они с легкостью выбирали правильный путь. «Что за клоуны?» — удивилась Ольга. «Не похожи они на клоунов», — ответил Вадим, поднимаясь с кресла. Все посмотрели на Мину, как знатока местных национальных праздников. Тот удивленно перевел взгляд на барона. Анри понял, что все глядят на него, но находился в состоянии полного кататонического ступора с элементами клинической смерти. В общем, современной медицине такое состояние неизвестно, но барону от этого легче не было. Он сидел полным идиотом, широко раскрыв глаза и даже не моргал. Кожа впитывала живительный солнечный свет, минеральные вещества и витамины. Пятки приятно щекотал далекий червячок. К счастью или к несчастью, его долго не разглядывали, поскольку матадоры уже выбрались из лабиринта и теперь стремительным броском заняли пространство под сосной. Они не проявляли агрессии, а были похожи на деловых клерков, собравшихся на корпоративный маскарад, но решивших по дороге подписать бумаги срочного страхового имущества. Однако в руках не было портфелей и бланков, а лишь красные мулеты и острые шпаги со странным, слегка загнутым концом. Вадим выступил вперед, что-то сказал переднему матадору, но тот мгновенно вильнул в сторону, махнув перед лицом парня красной мулетой, как на кориде. «Это не шутки, на нас напали!» — крикнул Максим, но все уже и так сообразили, что дело нечисто. Все происходило слишком быстро, разум просто не успевал за событиями. Бык вдруг страшно заревел, и Анри увидел, как из его спины и шеи чистоколом торчат шпаги. Животное рванулось было вперед, но сразу споткнулось и тяжело рухнуло на бок. Мина закричал, упал рядом. Его тело корчилось, будто шпаги проткнули обоих. Кровь ритмично била фонтанчиками из ран тавра. Другие матадоры ткнули шпагами в Вадима, но шпаги лишь согнулись, уткнувшись в металл. На месте парня стоял рослый, закованный в стальные доспехи рыцарь, рядом с которым примостился готовый к прыжку огромный волк. Рыцарь крутанул тяжелым двуручным мечом, мгновенно разрубив пополам ближайшего к нему врага. Волк прыгнул, сбив с ног матадора, готового вонзить шпагу в Максима. Успел в последнюю секунду. Парню, как всегда, повезло. Анри подумал, что за эту часть поля боя можно не волноваться, и с трудом перевел взгляд в зону, где находились Ольга и Андрей. Сами глаза не двигались. Сместилось только поле обзора, поэтому видно было нечетко. И слава богу, потому что даже краем глаза было неприятно видеть, как тело девушки распахнулось, и на волю выбрались 7 жутких созданий, одно страшнее другого. Чудища, не разминаясь, сноровисто принялись рвать в клочья нападавших. 7 бесов, — запоздало сообразил Анри. Иногда полезно иметь таких постояльцев в душе. Додумать мысль не удалось, поскольку в этот момент Ольга опустилась на четвереньки и превратилась в огромного леопарда. Пасть открылась, раздался утробный рык. Зверь молнией прыгнул на ближайшего врага и одним движением челюсти откусил тому голову. Андрей, увидев трансформацию подруги, мгновенно грохнулся в обморок вместе с креслом. Наверное, это спасло ему жизнь. Бой закончился так же мгновенно, как и начался. Зарубленные мечом и растерзанные клыками матадоры валялись кучами ярких тряпок и не делали попыток ожить. Вочеловечившаяся Ольга склонилась над лежавшим неподвижно Мино. «Ран не видно. Думаю, проблема в тавре», — сказал Максим, помогая подняться Андрею. «Они — одна сущность. Я это давно сообразил». «Займись быком», — скомандовал Вадим Ольге. Латы и волк исчезли. Теперь это опять был самый обычный колдун, здоровенный, с бритой головой и мощным торсом. Андрей с ужасом смотрел на знакомую девушку. Наконец осторожно спросил друга. «Макс, мне привиделось что-то очень странное». «Не может быть». «Я про Ольгу. У нее были пушистая пятнистая шкурка и клыки». «Тебе показалось», — заверил приятель. Ольга склонилась над тавром и принялась читать какие-то заклятия, попутно аккуратно выдергивая шпаги из спины и шеи животного. Кровь уже не текла. Бык фыркнул и открыл глаза. Мина тоже ожил, задышал и попытался подняться. «Ну и славно», — сказала ведьма. «Не вставайте, побудьте в покое. Через пару минут вы оба придете в себя. Максим, что ты делаешь?» «Оля, не обращай внимания. Помоги барону. Хочу окропить рога тавру святой водой». «Где ты взял святую воду?» «Только что наговорил». «Зачем?» «Сам не знаю. Но мне кажется, от этого будет лучше». Энри с удовольствием подумал, что о нем наконец вспомнили. Он понимал, что выглядит более чем странно в своей полной неподвижности. Вадим вплотную приблизил лицо к широко открытым глазам барона, заслонив собой всю картину. «Здесь задача посложнее, не понимаю, что с ним. Словно застыл. Может быть, помочь подняться?» «Не трогайте!» — мысленно завопил Анри. «Подожди, когда имеешь дело с незнакомым колдовством, лучше не торопиться что-либо делать», — услышал он слова Ольги. Вадим отодвинулся, и поляна вновь появилась в поле зрения. «Я знаю, что с ним!» — вдруг произнес молчавший до этого Андрей. «Ну, говори, о великий маг!» — скептически произнесла Ольга. «Он стал деревом! Посмотрите, брюки вздулись!» «А? Круто!» «Не то, что ты думаешь. Это корни, они торчат из-под низа штанины и прорастают в плетенку сиденья. Вглядись, здесь прутья имеют другой цвет и узор, не такой, как у кресла. Красиво перекручено, можно сказать, стиль модерн». Андрей присел и откуда-то снизу удовлетворенно заключил. «Точно! Они оплетают ножки и врастают в землю». «Молодец, парень. Вот что значит наблюдательность скульптора», — подумал прорастающий барон. «Не зря я его взял с собой». «А давайте...» — начал было Андрей, но закончить не успел. Потому что на поляне возник шум великий. Мерзко запахло серой, и появилась огромная и ужасная видом тварь со всем набором дьявольских аксессуаров. Звериная голова, горящие огнем глаза, страшные клыки, огромные, похожие на ножи, когти. «Ага!» — удовлетворенно произнес демон, протягивая лапы к сгрудившимся вокруг Анри людям. И вдруг ошарашенно застыл. В его выпученных глазах появилось удивление, мгновенно сменившееся жуткой болью. Это оживший тавр, которому сегодня много и незаслуженно досталось, со всей 300-килограммовой мочи врезал демону под мягкое место окропленными святой водой рогами. «Что творите?» — заорала обиженная тварь и с грохотом исчезла. Все очумело застыли. «Тавр благородный отмстил нерадивому гаду», — погладил быка подошедший Нино. «Сердце мое разрывается скорбью. Дом мой для вас оказался опасен. Надобно вам уходить, и как можно скорее». «Что делать с бароном?» — спросил Вадим. «Чую на нем непростое заклятие. В мире моем снять его невозможно. Если же вы возвратитесь, в вашей реальности чары растают мгновенно». Вадим решительно взялся за кресло. «Надо вытащить его отсюда, через лабиринт к заливу. Займет несколько минут». «Как его взять? У него же корни уходят в землю», — спросил Максим. «Давайте обрежем». «Я же погибну», — мысленно заорал барон. Наверное, это была очень громкая мысль, потому что Максим произнес: «Он же погибнет». Андрей вновь выступил вперед. «Давайте его пересадим, как куст». «Ты бы поаккуратнее в выражениях», — заметила Ольга. «Хорошо, как аленький цветочек. Что делают с растением, если его надо пересадить? Выкапывают с комом земли, который оборачивают мокрой тканью. В данном случае корни сплелись с креслом в большой комок. Надо тащить все вместе, завернуть в мокрую тряпку и поливать. Оно не должно увянуть». Анри заметил, что о нем говорят уже в среднем роде. Вадим с сомнением глядел на барона. «Здоровы!» — задумчиво произнес он. «С креслом и с корнями, да в мокрых тряпках. Даже вчетвером мы не протащим его сквозь лабиринт». «Тавр наделен необычной силой. Он вам поможет доставить героя», — подсказал Мино. Роли распределили быстро. Андрею с Максимом доверили поливать барона из больших садовых леек. Грек лично аккуратно обрезал стволовые корни, идущие от ножек кресла в грунт. Процессия вступила в лабиринт. Впереди шел Мино, показывая дорогу. За ним Ольга. В середине тащился бык с нагруженным сверху креслом с бароном. Их непрерывно поливали водой. Замыкал шествие Вадим, тревожно оглядывающийся назад. «Мина, «Как вы ориентируетесь в этих катакомбах безоблачного столпа?» — спросила Ольга. «В годы далекие мудрая дева придумала хитрость. Звали ее Ариадна. Проходы, что в верном ведут направлении, ниткой пометила». Грек ткнул пальцем в незаметную бичеву, змейкой вившуюся между камней. Все с интересом осмотрели путеводную нить. Она была грязная и местами изрядно потертая. «Порвется скоро», — заметил Андрей. «Правда твоя, все за века истлевает. Время придет и поправлю». «Умная была девушка», — оценила Ольга. Мино горестно взмахнул руками. «Мудрость — подруга печали. Всем хороша Ариадна, духом тверда, светлоока. Только жених ее бросил, да и сбежал во свояси». Путешествие прошло без приключений. Анри было даже приятно. Боль, возникшая в нижней части от срезанных корней, довольно скоро исчезла. Вода приятно впитывалась жаждущими клетками организма. Яркие солнечные лучи ласкали пышную гриву барона, похожую на серебристый цветок. В какой-то момент он почувствовал нежное касание волос. Бабочка. Мягкие крылья чувственно ласкали его плоть. Как это было приятно! «Что будет, когда явятся пчелы?» — возникла в мозгу новая мысль. Пчелы не успели. Они вышли из лабиринта на пляж. Барон сразу почувствовал свободу. Корни исчезли, тело вновь стало сильным и послушным. Он бодро спрыгнул с быка, как опытный наездник. Освобожденное кресло осталось на спине тавра странным седлом. Мино, прощаясь, обнял каждого. В его глазах стояли слезы. «Что с тобой, старый друг?» — участливо спросил Анри. «Все не внове пред богами. Бабку мою дерзко унес бык преогромный». «Вашу бабушку звали Европа?» — блеснул познаниями древней мифологии Максим. Мино кивнул. «Верно! Знаниями ты переполнен. Азия, так звали служанку. Сон этой девки приснился, как бабку мою украдут. Что материк неизвестный, где-то на юге лежащий, нагло захватит Европу». «Пророческий сон», — сказал Максим. «В наше время Африка действительно захватывает Европу». Мино тяжело вздохнул. Тавр подошел к Ольге и, словно влюбленный пес, преданно лизнул ей руку. «Хорошо, что вас не превратили в трюфель», — сказал Андрей барону. «А то пришлось бы выкапывать из-под земли, да еще звать свинью на розыски». «Прошу минуту вашего внимания», — мрачно произнес Анри. «Если кто-то расскажет, как меня поливали из лейки, обещаю превратить его в трюфель».